— Я помню, — повторила Цири. — Никому ни словечко не сказала. Успокойся. — Скажи, поэтому мы так спешим уехать? Ты боишься, что кто-то мог узнать, что я здесь? Поэтому? — Нет, по другим причинам. — Потому что, может быть, война? Все говорят о новой войне. Все об этом говорят, госпожа Йеннифер. — Верно, — холодно подтвердила чародейка, щелкая ножницами над ухом Цири. Эта тема из числа так называемых вечных. О войнах говорили, говорят и будут говорить. И не без причин. Войны были и будут. Наклони голову. Я рассказал, что войны с Нильфгардом не будет. Рассказывал о каких-то аналогиях. Показывал карту. Я уже и сама не знаю, что об этом думать. Не знаю, что такое эти аналогии. Наверное, что-то ужасненько мудреное. Яра читает разные ученые книги и умничает, но я думаю... Интересно было бы узнать, что ты думаешь? В Цинтре? Тогда. Госпожа Йеннифер, моя бабушка была гораздо умнее Яры. Король Эйст тоже был умный, плавал по морям, видел все, даже нарвала и морского змея. Поспорю, что и аналогию видел не раз. Ну и что? Неожиданно пришли они, нильфгаардцы. Цири подняла голову. Голос у нее сорвался. Йеннифер обняла ее, крепко прижала к себе. «Увы», — сказала она, — «увы, ты права, утенок. Если бы умение пользоваться опытом и делать выводы помогало, все давно бы забыли, что такое война. Но тех, кто жаждет войны, никогда не сдерживали и не сдержат ни опыт, ни аналогии. Значит, все-таки... Значит, правда, война будет». Поэтому нам надо уезжать? Не будем об этом. Не нервничай раньше времени. Цири потянула носом. Я уже видела войну, шепнула она. И не хочу ее больше видеть. Никогда. Не хочу опять оставаться одна. Не хочу бояться. Не хочу снова потерять все, как тогда. Не хочу потерять Геральта и тебя, госпожа Йеннифер. Не хочу тебя потерять. Хочу быть с тобой и с ним всегда. Будешь? Голос чародейки слегка дрогнул. «И я буду с тобой, Цири, всегда. Обещаю». Цири снова засопела. Йеннифер тихо кашлянула, отложила ножницы и гребень, встала, подошла к окну. Воронье продолжало каркать, направляясь к горам. «Когда я сюда приехала», — заговорила вдруг чародейка своим обычным, звучным, слегка насмешливым голосом, «когда мы встретились впервые, ты не любила меня». Цири молчала. «Наша первая встреча», — подумала она. «Помню. Я была с другими девочками в гроте. Зарочка показывала нам растения и травы. Тут вошла Иоля первая, что-то шепнула Зарочке на ухо. Монахиня поморщилась, а Иоля первая подошла ко мне со странным выражением на лице. «Собирайся, Цири», — сказала, — «иди быстро в трапезную. Мать Ненники вызывает. Кто-то приехал». Странные многозначительные взгляды, волнение в глазах и шепот: «Йеннифер! Чародейка Йеннифер! Скорее, Цири, поторопись! Мать Ненники ждет!» «И она ждет тоже, чародейка!» «Я тогда с первого мгновения знала, — подумала Цири, — что это она, потому что я видела ее, видела предыдущей ночью в моем сне. Она! Тогда я не знала, как ее зовут. В моем сне она молчала, только глядела на меня, а за ней во тьме я видела закрытые двери». Цири вздохнула. Йеннифер повернулась, обсидиановая звезда на ее шее заискрилась тысячами бликов. «Ты права», — серьезно согласилась девочка, глядя прямо в фиалковые глаза чародейки. «Я тебя не любила». «Цири», — сказала Неннике, — «подойди к нам. Это госпожа Йеннифер из Венгерберга, магистр магии. Не бойся, госпожа Йеннифер знает, кто ты. Ей можно доверять».